опекун, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, полукровка, десятое поколение, жив, лишен должности магии. Мариус Певериэл Слизерин, чистокровный, 38-е поколение, жив, признан магией. Право наследования. Наследник рода Поттер, по крови и магии, старшая ветвь. Наследник рода Блэк, по крови и магии, старшая ветвь. Родовые дары. Магия крови. Артефакторика. Боевая магия. Имущество. Дом на площади Гримма, 12 заброшен. Поттер Мэннер, заброшен. Сейфы и финансы. Сейф рода Поттер, 78 миллионов галеонов. Сейф рода Блэк, 70 миллионов галеонов. Что это за черт? Выругался Мариус, после чего передал пергамент Адилайн, который после перекочевал обратно гоблину. Он, конечно, был из будущего, но там, откуда он пришел, Джеймс Поттер и Лили Поттер были мертвы или он их проглядел. Острозуб, вы можете это объяснить? Гоблин в ответ, подумав минуту, ответил. У нас свои методы отслеживания клиентов, и весьма надежные, иначе мы не могли бы обеспечить гарантии, декларируемые в банковских договорах. Допустим, некий клиент считается умершим, но тем не менее продолжает пользоваться услугами нашего банка. Разумеется, у нас должен быть способ проверить, тот ли это клиент. То есть вы знаете, кто из ваших клиентов мертв, а кто жив, заключил Гарри безразличным голосом. Зелье явно действовало. Именно, кивнул гоблин. Разве вы не должны сообщить об этом в министерство? Задал вопрос мальчик, не меняя тона. Гарри, гоблины не подданные этой страны. Они отдельный независимый народ, со своей культурой, историей, иерархией и землями. Они платят за лицензию на ведение филиала банка. Пока не затронуты их интересы, мы можем делать, что угодно, их это не касается, я прав. В ответ Острозуб кивнул. Абсолютно, мы не играем в ваши игры, нас это просто не интересует, мы храним ваши деньги и зарабатываем на этом, разъяснил поверенный. Понятно, задумчиво ответил Гарри, с которого до сих пор не ушло действие зелья. С этим понятно, но что с крестными, что это за живы-мертвы? Задал следующий вопрос Слизерин, даже Гарри поднял голову. Они живы, но считаются мертвыми, ваш крестный, мистер Поттер, отбывает пожизненный срок в Азкабане на самом нижнем уровне, а это приравнивается к смерти. Далее, крестная находится в отделении для душевнобольных, в больнице Святого Мунга. Во время второй магической войны на дом, где она жила со своим супругом, напали пожиратели смерти и запытали их до безумия, они мертвы, как личности, разъяснил гоблин шокированной компании, Мариус просто за компанию. Азкабан и Святой Мунга, что это? Спросил наследник Поттер убитым голосом, пока учитель по этикету пыталась успокоить его. Азкабан – это остров и построенная на нем крепость, а точнее тюрьма для самых опасных преступников магического мира, что находится в далеком Северном море. Святой Мунга – это, как бы странно ни звучало, волшебная больница, где лечат от разных магических недугов и болезней, дал краткую и обобщенную информацию Певериэлу, сев в кресло и помассировав виски. «И за что сидит мой крестный?» – спросил Гарри, подняв голову от плеча Вейла и выпутавшись из ее объятий. «За предательство читы Поттер, и сдачи тому, кого нельзя называть их укрытие, после которого они погибли, пособничество темному лорду, убийство 12 Макглов и Питера Петтигрю», – зачитал обвинение гоблин. «Подождите, но если верить этому», – кивок на пергамент с его родословной, – «то выходит, он их не предавал, и сидит там, за преступление, которое никак не совершал». Действие зелья прошло и мальчик начал говорить на повышенных тонах. «А Петтигрю и Макглы», – вставила свои 5 кнатов Адилайн, – «за убийство волшебника дают 2 или 3 года Азкабана, а Макглов нынешние волшебники даже за людей не считают, он мог получить максимум год, а то и вовсе откупится», – веско заметил юный лорд. «Насколько я помню, в тот день, то есть на следующий после падения темного лорда, в ежедневном пророке написали, что Антонину Долохову, Сириусу Блэку, Карбану Яксли, Бартимиусу Краучу-младшему, Вариусу Мальсиберу, Рудольфусу, Рабастану и Беллатрисе Лестринджем вынесли приговор сразу, без допроса, так как их вина была ужасной, очевидной и не требующая доказательств», — ответил гоблин, наморщив лоб в попытках вспомнить. «Вот черт, Острозуб, я прошу вас поставить печать подлинности на этот пергамент. Также, мне нужна копия документа моего опекунства над Гарри», — в ответ собеседник кивнул. Положив на стол еще один пергамент и поставив тяжелую восковую печать с гербом банка Гринготтс в самом низу пергамента Гарри и поставив собственную подпись кровавым пером. «Благодарю вас. Теперь перейдем к тому, зачем мы пришли к вам. Гарри принадлежит к старшей ветви в обоих родах, значит, он может принять наследство. Так, так», — кивнул гоблин. «Мы можем увидеть кольца». Тот в ответ кивнул и на что-то нажал. «Принесите кольца наследников родов Поттер и Блэк», — сказал банкир пришедшему молодому гоблину. Тот поклонился и испарился, вернувшись с двумя шкатулками через 5 минут. После было принятие наследства, которое прошло без эксцессов. Стать лордом он не может, да, на это последовал безмолвный кивок, после чего последовали пояснения. В обоих родовых кодексах четко указано, что лорду должно быть не меньше 16 лет, покачал головой поверенный. «Лорд Пиверел, вы как его опекун, должны стать регентом». «Знаю», усталый кивок. «Сейчас все подготовлю», после чего зашуршал пергаментами. «Регент», полюбопытствовал Поттер. «Временный лорд с ограниченными полномочиями, который управляет всеми делами рода, пока не подрастет полноправный», коротко и лаконично. «Все готово, лорд Пиверел, наследник Поттер, теперь дело за вами», и подвинул в их сторону пергамент, исписанный узловатым почерком. «Что делать?» С этим вопросом Поттер Блэк посмотрел на своего опекуна, который изучал написанное, опасаясь подставы от гоблина. Но подставой даже не пахло. «От тебя оставить каплю крови и поставить подпись кровавым пером, не более, а с меня помимо этого, родовая печать и печать лорда», объяснял Мариус, смотря как его подопечный ставит подписи и, уколов палец, капает кровью. «Теперь я», далее последовала подпись и капля крови. После чего, поднявшись, лорд запустил руку в пространственный карман, из которого вытащил небольшой пенал. Гарри с любопытством наблюдал за манипуляциями парня. Мариус открыл пенал и вытащил перстень с печаткой, который надел на средний палец левой руки, далее вытащил один флакон с быстро сохнущими чернилами. Открыв флакон и капнув немного рядом со своей кровью, быстро приложил туда перстень и убрал. Теперь на месте чернил находился маленький герб рода Пиверелу, знак даров смерти, по трем концам которых расположены коса, волшебная палочка и череп. Далее, убрав флакон и перстень, парень вытащил тяжелую восковую печать с гербом рода, приложив его в самой нижней части пергамента, приложил к нему палочку, которую не доставал со времен покупки. Гарри даже не знал, из чего она сделана. Как только палочка коснулась восковой печати, пергамент засиял, вступая в силу. «Поздравляю, лорд Пиверелл Слизерин, новый лорд-регент родов Поттер и Блэк», сказал Острозуб торжественным голосом. «Титулов больше, чем у Дамблдора», с раздражением пробормотал новый регент. «Теперь я познакомлю вас с поверенными этих родов, которые наконец могут приступить к работе». В этот момент двери в кабинет открылись, и внутрь вошли еще двое богато одетых гоблинов. «Познакомьтесь с Крюкохватом и Остроруком», пришедшие молча кивнули. Далее компания перебралась в другой кабинет. «Гарри, Аделайн, идите домой, это надолго». Те не сопротивлялись и отправились за новым провожатым. Через 10 минут Гарри вышел из Гринготтса в сопровождении МакКуин, обзаведясь парой колец на средних пальцах обоих рук, медальоном на шее от ядов и зелий, едва заметной серьгой в правом ухе от легилименции, браслетами под ключами для обоих мэнеров и мешочком, связанным с основными сейфами двух родов. Его опекун застрял в другом кабинете с новыми поверенными обоих родов в обсуждении дел рода, по праву лорда-регента. Новоиспеченный регент вышел лишь 3 часа спустя, обсудив с парочкой аферистов из гоблинов все, что только можно. Парень договорился насчет ремонта Поттерменера и Блэкхауса на Гримма и заказал всю возможную информацию на Сириуса Блэка. Гоблины согласились отправить прошение о пересмотре дела Сириуса Блэка, но по личной просьбе юного лорда только через месяц. Нужен был талантливый адвокат, и Мариус знал, к кому обратиться, не всегда же полагаться на гоблинов. Часть 8. Мариус был в раздражении почти весь месяц, с тех пор как он стал регентом, бумаг прибавилось немерено, да и уменьшаться как-то не собиралось. Сегодня было 28 августа, и через 3 дня начнется учебный год, а значит, ему с Гарри надо быть на платформе 9, а далее скучная учеба, совмещаемая с разбором бумаг, квиреллом, троллем, философским камнем и безносым дебилом. За прошедший месяц было мало интересного, Мариус почти не выходил из своего кабинета, лишь изредка посещая малую столовую, а то и вовсе забывал, пока учитель Гарри по этикету сама его оттуда буквально не выпинывала. Поттер с головой окунулся в учебники первого курса, желая узнать побольше, хотя большую часть времени он был у русского с немцем или в родовой библиотеке или же занимался зельеварением на пару с портретом Салазара. И к шоку Пиверелла, мальчик оказался прекрасным зельеваром, гораздо лучшим, чем он в свое время. Сама Аделаин проводила время в библиотеке, обучала Гарри чайному этикету, не обращая внимания на усталые и обреченные взгляды последнего. Нередко помогала Пивереллу с бумагами, засиживаясь вместе с ним допоздна. Также Вейла взялась украсить внутренний двор, чему хозяин двора был абсолютно не против, так как у француженки был безупречный вкус. Но все это были цветочки, ягодки были впереди. 18 августа вся страна, а точнее ее магическая часть, узнала о возвращении из небытия родов Пивереллы и Слизерин, причем с шумом на весь ежедневный пророк, причем сдал юного лорда никто иной, как Люциус Малфой в своем скромном интервью специальному корреспонденту ежедневного пророка, Рите Скитер, еще и приправив свои слова парочкой воспоминаний. За такую подставу Пивереллу захотелось прикончить Малфоя, притом как можно более унизительно, например оглушить, связать, раздеть догола, обернуть красной лентой и отправить почтой в притон, где работают вейлы. Или еще лучше, призвать трех суккубов, накачать афродизиаком и запереть в комнате, на неделю, а лучше на месяц. Хотя, нельзя было отметить, что несмотря на корреспондента, грязью никого поливать не стали, вот только и без того мрачная репутация его рода стала еще хуже. К тому же напрягли последние слова Малфоя в интервью. Кстати говоря, мисс Скитер, через 3 дня я устраиваю прием в своем доме по случаю отправки моего сына в Хогвартс. Также я выслал приглашение юному лорду Пивереллу, и он ответил согласием. Я ведь не ошибаюсь, что среди представителей ежедневного пророка будете и вы. Прочитал в голос Гарри, глядя на шокированного Мариуса, у которого начала дергаться бровь. Все так, лорд Малфой, я непременно буду. Гарри смеха ради стал читать женским голосом. Думаю, он вам не откажет и согласится на небольшое интервью. От таких перспектив могучий лорд рода Слизерин громко сглотнул. Я и сама собиралась взять у него интервью, и я даже не надеялась, что это так скоро случится. Благодарю вас за эту информацию, лорд Малфой, я пойду готовиться к вечеру. Нет, это не случится, сам себе сказал юный лорд с твердым намерением отправиться на прием в другой внешности. К счастью, то оборотное, которое он использовал в качестве Кассиуса Клейма, все еще было. Прежде чем вы уйдете, запомните 3 вещи, которые не стоит забывать во время разговора с юным лордом Пивереллом. После этого раздражение как рукой сняло, а вместо него пришло любопытство. Парню было интересно, какие же слухи о нем ходят. И какие это 3 вещи, лорд Малфой? Запомните, первое, он Пивереллу, этот род древнее, чем какой-либо из существующих ныне. Богатство и могущество у них в несколько раз больше, чем у Блэков с Малфоями вместе взятых, и да, он недалеко ушел от своих предков и также скор на расправу. Его не будет волновать, что убийство произойдет на глазах сотни свидетелей, он это без колебаний сделает. На это Пивереллу только похлопал, Малфой был абсолютно прав. С тех пор, как он стал лордом Пивереллом, он почувствовал, как начал понемногу меняться, и изменения тронули не только личность, магию, но и его голову, которая едва не взорвалась от головной боли, когда ему в течение недели разные знания начали вбиваться в голову. Всю неделю он провел прикованным к кровати, у него не спадал жар, увеличившийся магический резерв, то был под полным контролем, то выливался наружу гигантским потоком, буквально придавливая к земле и не давая дышать. К тому же, помимо знаний бывших лордов Пивереллов, ему передались еще и их воспоминания, чувства и эмоции, обращение к корням или память крови, своеобразная традиция рода говорящих со смертью, а также один из главных секретов невероятной силы Пивереллов, которую был обязан пройти каждый наследник рода, был введен лично покровителем рода, и лишь ей ведомо, когда наследник должен будет пройти испытание, которое длилось целую неделю. Те, кто прошли, становились лордами, получали знания и силу, а слабые сходили с ума и их просто запирали в темницах, доживать свой век. Второе. Когда будете писать статью, то внимательно подумайте, что печатать: одно оскорбление, угроза или подозрение, и вас больше никто не увидит, опять предупреждение. И третье, если он откажет, не наседайте, а то с вами будет то же самое, что и во втором случае, закончил читать Гарри и посмотрел на своего опекуна, который за прошедшие 10 дней прошел через ад. Сначала это головные боли, раскачавшийся магический резерв, а после крики боли и чудовищные воспоминания, и все это целых 7 дней, после которых Мариус от пережитого отключился. С тех пор прошло 3 дня, и благородный лорд полностью пришел в себя, чему все жители Мэнора были неимоверно рады. Вот только после пережитого тот стал более молчаливым и угрюмым, и реже улыбался. Сам мальчик также боялся, ведь Мариус, несмотря на свою отчужденность, стал первым человеком, который протянул ему руку помощи, вытащил из ада, в котором он провел почти всю свою жизнь. Нашел ему учителей, дал крышу над головой, рассказал все без утайки, спас ему жизнь и до сих пор продолжает делать это. Он заменил ему родителей, и если бы Певерелл умер, то он скорее всего также последовал за ним, или же вернулся бы к Дурслям. Хаэм, Гарри, похоже, тебе придется остаться в Мэнере. Если на приеме будет эта чертова Скитер, то о тебе могут узнать уже на следующий же день, а это нам совершенно не нужно, — прервал тишину задумчивый голос Мариуса. Хорошо, — без колебаний согласился мальчик, ему самому не сильно хотелось туда идти, разве что повидаться с Драко, ведь они встретятся только в Хогвартсе, что было немного грустным. К тому же, он хотел вместе с Слизерином приготовить какое-нибудь зелье. Зельеварение стало для него некой отдушиной. Когда он вернулся в Мэнор после проверки крови в Гринготтсе, то первым делом, как только выплакал все наболевшее, отправился в свою небольшую лабораторию, сделанную заботливыми учителями во главе с его опекуном. За котлом он просидел до полуночи, приготовив качественное бодроперцовое и усыпляющее зелье, после чего, приняв оное, уснул крепким и теплым сном в буквальном смысле. Мариус стоял в своей комнате и смотрел на приготовленную Аделайной домовиками одежду: черные брюки, изумрудная рубашка, черный костюм и такая же мантия с родовым гербом на спине. Все вещи были из качественного материала. Галстук юный лорд решительно забросил куда подальше. Одевшись и проверив свой внешний вид, Певерелл вышел из своей комнаты и направился к главным воротам. С глубоким вдохом и последующим выдохом парень выпустил свою магическую силу, которую до этого держал на самом минимуме и не отличался от скриба. Теперь же сила исходила от него ровными сильными волнами. С тех пор, как его магическая сила выросла, он без особых проблем мог выбить дурь из любого члена ближнего круга Риддла, за исключением Долохова и Лестриндж, с ними пришлось бы помучиться, но здесь он бы выиграл за счет знаний, которые появились у него после испытания памяти крови. После обретения знаний, он день пролежал в кровати, отходя от всего, что он узнал, и лишь за счет окклюменции держал себя в руках, так как его предки либо невероятные гении, достигшие небывалых высот в магии, или больные на всю голову придурки, ведь только такие могли додуматься черпать силу от боли и страданий своих врагов, а далее, чтобы эффективно причинять боль и не убить, придумали Круциатус, заклятие, причиняющее невероятную физическую боль без нанесения травм. Покачав головой на ненормальную фантазию своих предков, Мариус еще раз кинул взгляд в зеркало, которое нашлось по пути. С зеркальной глади на него смотрел мальчик лет 12, высокий, больше похожий на парня лет 15, с длинными, невероятно растрепанными волосами черного цвета, которые, казалось, поглощали свет. К удивлению, пальцы проходили сквозь них абсолютно свободно. Также, часть волос спадала на правую сторону лица, частично скрывая его. Лицо было лишено каких-либо эмоций, имело тонкие черты, бледную кожу и глубокие темно-зеленые глаза с звериными вертикальными зрачками, которые добавляли ему шарма. Также на левой половине лица был виден длинный тонкий шрам. Вздохнув, Слизерин убрал челку, что скрывало левую половину лица, открывая взору аналогичный след, что был и на правой стороне, после чего перевел взгляд на третий след, что в отличие от двух первых шел по горизонтали, проходя через нос и пересекаясь с двумя вертикальными точно под глазами. Вспомнив, что его ждут, юный лорд стремительным шагом направился к лестнице, что была как раз за поворотом. Добрался до выхода он через пару минут. Там его уже ждали, все кроме Аделайн, что должна была идти с ним как его телохранитель. Вейла, несмотря на свой средний рост и приятную глазу фигурку, была сильна как в ближнем, так и в магическом бою. Певерелл мог, конечно, заблуждаться, но МакКуин могла скрутить Грюма в чистой физической силе, не без проблем, конечно, но все же. «Я готова», — прервал размышления парня голос женщины. Обернувшись, Мариус застыл как истукан с открытым ртом. Вейла была великолепна, даже без своей ауры, что превращало сильный пол в слюнявых идиотов. Изумительное, но в то же время простое платье чуть ниже колен, темно-синего цвета. Вкус у Вейлы был отменным, несмотря на простоту платья, оно отлично подходило брюнетке. Во-первых, оно не терялось на фоне черных волос и бледной кожи. Во-вторых, мягко облегало объемную грудь и узкую талию, подчеркивая тем самым отличную фигуру Адилайн, а свободная юбка не стесняла движений. В-третьих, открывала вид на соблазнительную шейку, распаляя воображение, закрытое от глаз грудью третьего размера. «Ну как?» – с ехидством спросила женщина, заметив реакцию парней. «Прекрасно, даже слишком», – пробормотал Певерелу, неловко отведя взгляд. «Ага», – прозвучал синхронный ответ от русского с немцем, которые, отвернувшись, прикрывали носы, из которых капала подозрительно красная жидкость. Самый младший из компании весь покрылся красным от корней волос до кончиков ушей, а из самих ушей, казалось, шел пар. На такой ответ она лишь засмеялась и подошла к своему спутнику. «Ты тоже ничего, а твоя магия вызывает такую дрожь». С этими словами Маккуин встала рядом и взялась услужливо подставленный локоть. Эффектно, единственная мысль, которая могла наиболее четко выразить мысли наследника рода Поттер. Пара получилась и впрямь занятной, приятной глазу. Казалось, перед ним стояла парочка молодых людей, а не мальчик с женщиной. Высокий для своих лет Мариус был ниже своей пары лишь на пару сантиметров, которые вполне компенсировались его пышной шевелюрой. Напротив ему, француженка, несмотря на свои почти 39, выглядела очень молодо, скорее напоминая 18-летнюю девушку. Находясь рядом с ними, Поттер был в двояких чувствах: с одной стороны, ему хотелось продолжить за ними наблюдать, а с другой убежать куда подальше. Аура Вейлы, существ, которые казались воплощением любви, и аура некроманта, предвестника смерти или же одного из жрецов смерти. «Повеселитесь там», – пожелал русский, когда вытер кровь. «Спасибо», – ответила парочка и перенеслась портключом, который прислал Малфой вместе с приглашением на прием в 5 вечера. Сейчас было без 5:05, они вполне укладывались в сроки, чтобы не опоздать, но и не припереться раньше, после которого пришлось бы, как последним дуракам, ждать, пока соберутся остальные. «Ладно, можем заняться своими делами, во всяком случае их сегодня ждать не нужно», – заявил Август, после чего, развернувшись, потопал к себе. «Почему?» – растерянно спросил Гарри, смотря на ровную спину фрица. «Не знаю, это как предчувствие, что Малфою говорит их погостить у них хотя бы день», – пожал плечами целитель, не оборачиваясь. Появилась парочка на широкой подъездной дороге, которая вела от высоких кованых ворот до главного входа в поместье. Также дорога с двух сторон была обсажена живой изгородью, за которой были видны красиво ухоженный сад, где прогуливался белый павлин. «Что это?» – тихо спросила Адилайн, заметив ярко-белую птицу. «Павлин, некоторые волшебники держат их в качестве питомцев, но только те, кто недурно устраивается или у кого денег в достатке», – спокойным голосом ответил парень, кинув мимолетный взгляд на альбиноса. Когда пара добралась до главного входа, там уже стояла семья Малфоев в полном составе. «Добрый вечер, лорд Певерелу, мадемуазель Маккуин. Приветствую вас в своем родовом поместье», – первым подал голос Люциус с очень добродушным лицом. «Мадемуазель Маккуин, вы сегодня неотразимы». «Добрый, лорд Малфой, благодарю за приглашение в столь дивное место. У вас очень красивый особняк, хотя, здесь светлее, нежели у меня». «Леди Малфой, добрый вечер, вы прекрасны, я вами просто покорен». Когда парень взял нежную ладонь женщины в свою, то невольно отметил, что нарцисса едва заметно вздрогнула. И юный лорд сразу понял, отчего. После своей недельной спячки, увеличившаяся магия Певерелла начала выходить из-под контроля, и чтобы привести ее в порядок, Мариус заперся в тренировочном зале, превращая все, что там есть, в пыль. Одновременно с этим Слизерин взялся подтянуть и владение мечом, разрубая манекены. Вершиной этого стала суровая битва с русским, в ходе которого последнего едва не превратили в винегрет. После всего этого ладони парня покрылись мозолями, которые до сих пор не сошли, и теперь вся ладонь была грубой. Взаимные расшаркивания длились еще пару минут, после чего был отдан приказ проводить их к остальным гостям. «Добби, проводи наших почетных гостей внутрь», — приказал Малфой, мгновенно сменив доброжелательность на холод и отчужденность. «Да, хозяин, прошу за мной, Добби проводит почетных гостей хозяина», — сказал появившийся знакомый домовик, повторяя эти слова как мантру. С родовым гнездом Малфоев у юного лорда были связаны не самые приятные воспоминания. Он очень хорошо помнил тот ужас, который произошел здесь, когда егеря поймали их и привели сюда. Смерть его верного Добби, что спас их, но погиб и сам. Сейчас же этот эльф был жив-живехонек и, постоянно оборачиваясь, нес всякий бред, но этот домовик всегда был немного ненормальным. Теперь Мэннер и вправду был очень красивым, да и светлее было, не то что те времена, когда здесь властвовала ненормальная старшая сестра нарциссы. Местом, куда привел парочку Добби, оказалась очень просторная комната, которая сейчас была забита людьми. Комната была очень большой, лишь немного уступая большому залу Хогвартса. Вдоль стен находились столы с разной закуской и выпивкой, также были и кресла с диванами. Едва домовик открыл двустворчатые двери, как все, словно по команде, повернули головы в их сторону, но почти сразу отвернулись, продолжая украдкой наблюдать, не обращая внимания на любопытные, изучающие, безразличные, сальные, раздевающие и откровенно похотливые взгляды. Последних, впрочем, было мало, и почти все были представители министерства, среди которых был и сам министр магии, Корнелиус Освальд Фадж. Парочка прошла внутрь, после чего за их спинами закрылись двери, прочно отсекая от идеи о бегстве. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Вейла кивнула, и пара отошла к столикам. Через пару минут после них внутрь вошла еще какая-то пара неизвестной чистокровной семьи и хозяин Мэннера. Это ознаменовало начало приема. Люциус с нарциссой Эйдрака направились к небольшому возвышению, добравшись до которого, Малфой-старший прокашлялся, приковывая внимание к себе, и заговорил. «Я, Люциус Малфой, от имени рода Малфой, благодарю тех, кто сегодня пришел. Теперь же, официально объявляю о начале приема, развлекайтесь», после чего послышалась негромкая музыка, разряжая молчаливую, напряженную атмосферу. Сам Малфой с семьей смылся с подиума и, разделившись на три группы, по одному в каждой, отправились каждая в свою часть. Малфой-старший к таким же лордам и главам родов, для обсуждения политики и прочего. Малфой-младший влился в толпу таких же детей, образовав детский уголок, а леди Малфой присоединилась к стайке разного рода леди, для обсуждения самых разных тайн, секретов, моды, мужчин, компромата или же самых банальных сплетен. Сами на себя остались подростки, что еще малы для круга Малфоя-старшего, но великоваты для круга Малфоя-младшего. Спустя 20 минут после начала, чита Малфоев, явно сговорившись, разделила Аделайн с Мариусом, утянув в разные стороны. «Что скажете насчет приема, лорд Пивереллу?» Голос Люциуса был тихим, но слышимым везде, так что все присутствующие прислушались к разговору. «Началось всего 20 минут назад, ничего толком сказать не могу», далее потянулась стандартная светская беседа, в ходе которого он познакомился с парочкой интересных личностей, после чего Люциус, сославшись на какие-то дела, смотался непонятно куда. После этого лорды будто бы осмелели и стали затягивать юного лорда в разного рода беседы, пытаясь вытащить полезную информацию, а в особенности о семейной жизни Слизерина. И когда Мариус в разговоре с Марком Грингроссом и Энтони Паркинсоном случайно проговорился, что он даже не помолвлен, и по закону подлости это услышали леди, что стояли в нескольких шагах, а спустя полминуты каждый в помещении знал, что Мариус Пивереллу Слизерин, глава двух древних родов, не только не женат, но даже и не помолвлен. Эффект получился предсказуемый, потрясенная тишина, а после, все посмотрели на него таким жадным интересом, что казалось, он сейчас загорится. К тому же Мариус на свою же голову, даже вел себя безупречно, вежливо кивал, ослепительно улыбался, источал комплименты, поддерживал разговор на любую тему, даже тему высшей магии, о которой, по идее, мальчик его возраста не должен знать. Со стороны он напоминал змею, изображенную на гербе своего второго рода, а его глаза с вертикальными зрачками и вовсе усиливали это впечатление. Пивереллу Слизерин вел неторопливую беседу с все тем же Грингроссом, который оказался вполне неплохим человеком, одним из немногих, кто не лез к нему с намеками на брачный контракт. Прочие уже его порядком достали, хотя это и не удивительно. Породниться с Пивереллами мечтали все. Род Пивереллов был символом власти, магической силы и богатства. Их боялись, это да, их уважали, им поклонялись. Все-таки не все имеют такие силы в покровителях. Но получить хоть какой-то шанс стать ближе к роду Пивереллу, а тут не только молодой и неокольцованный глава рода, но еще и глава не менее знаменитых и ужасных слизеринов. Магическая сила юного лорда была налицо, каждый буквально чувствовал, что из присутствующих он уступит лишь Люциусу, да и то потому, что тот находится в своем доме и получает поддержку рода. Сам Пивереллу, несмотря на внешнее дружелюбие, был готов взорваться в любой момент, к кто бы мог подумать, что приемы такие утомительные, а ведь впереди еще есть танцы и прочее, вот какой черт дернул его согласиться. Хотя было во всем этом кое-что приятное, а именно предложение о брачном контракте, а если совсем точно, то отказывать им в составлении этого контракта, и с затаенным чувством невероятного удовлетворения, наблюдать за их разочарованием. Завершив разговор с очередным лордом какого-то рода, Пиверел без палочки накинул на себя чары, рассеивающие внимание, и отошел к столу с напитками, промочить горло. Продолжительное чесание языком утомит кого угодно, а промочить горло хороший повод, чтобы взять небольшую передышку. «Так ты и есть Пиверел Слизерин?» Прервал передышку и одиночество дважды лорда немного грубоватый голос. Посмотрев на обладателя голоса, Мариус увидел парня с короткими черными волосами, крупным телосложением, серыми глазами, одет он был в темные одежды, изумрудно-зеленую мантию. Этот парень очень кого-то напоминал, но кого именно мозг вспоминать отказывался. «Допустим», — ответил Мариус, бросив попытки вспомнить имя. «Маркус Флинт, наследник Флинтов, и протянутая рука для рукопожатия». «Рад знакомству», — кивнул лорд. «Взаимно», — ответил Флинт. После этого последовал небольшой разговор на тему школы Хогвартс и Квиддича. Лишь после упоминания Квиддича парень вспомнил Флинта, который был капитаном сборной Слизерина по Квиддичу. Более о нем он ничего не знал, кроме того, что он остался на второй год. Ученик из него аховый, хотя игрок довольно неплохой. Далее к юному лорду присоединилась Аделайн с той же целью промочить горло, в чем Слизерин не отказал и налил ей в стакан воды. После прошло еще полчаса и настали проблемы, то есть танцы и головная боль для дважды лорда. Так как теперь вместо лордов появились леди, которые имели более изощренные методы добычи информации. Ну что сказать, отбоя от партнерши у него не было. Казалось, он вовсе не вылезал из центра, десяток танцев с разного рода девушками и женщинами, ему безусловно понравился, если только не их кокетливые взгляды, слишком сильное сближение между танцами и их головки на плечах. Было даже несколько попыток поцеловать. Среди этого десятка наиболее сильно выделились три. Первый, с леди Забини, как наиболее напряженный, с Аделайн как наиболее сложный, и с леди Малфой, как самый лучший. Хотя лица Драка и Люциуса, когда он закружил в танце их мать и жену, парень не забудет никогда. Впрочем, такой шок был у половины присутствующих. Сама женщина лишь едва заметно улыбнулась, присев в реверансе и откланялась. Танцы продолжились в течение целого часа, лорду казалось, что он никогда так много не танцевал, впрочем, так и было. В своей прошлой жизни он танцевал лишь пару раз, не более. Впервые, на обучении танцам у МакГонагалл, а после первый танец чемпионов на святочном балу, хотя насчет последнего, это был не бал, а скорее ночной кошмар. Отвязавшись от очередного приглашения, юный лорд направился к хозяину мэнора. Ему стало душновато. Он точно знал, что в этом четырехэтажном особняке есть балкон, и ему нужен был провожатый. Лорд Малфой. Когда упомянутый был найден, то Мариус не смог удержать удивления. Рядом с ним стоял Северус Снейп в неизменных черных цветах. Исключением было лишь то, что материал цветов был более дорогим, а шевелюра свежевымытой. «Лорд Пиверел», — синхронно произнесла парочка мужчин, после чего с недоумением посмотрела на друг на друга. «Добрый вечер, профессор Снейп», — поприветствовал второго, тот в ответ кивнул. «Я могу вам чем-то помочь, лорд Пиверел?» — спросил платиноволосый мужчина. «Где у вас выход на балкон, а то, что-то тут стало тесновато, да и жарковато». «Тесновато и жарковато стало исключительно вокруг вас, лорд Пиверел», — с ехидством заметил Малфой, а собеседник с трудом подавил желание тяжело вздохнуть и закатить глаза. «Для начала, давайте просто, Мариус, а то за день я наслушался своего титула более чем достаточно, ну так я могу выйти», тот в ответ кивнул. «Добби», сразу же объявился домовик. «Хозяин звал Добби, проводи лорда Пиверелла до балкона», приказал хозяин дома. Благодарно кивнув, Мариус уже хотел было отправиться, как его остановил голос все того же Малфоя. «Мариус, надеюсь, вы вернетесь к концу танцев, а когда они закончатся?» «Через 20 минут». Задумавшись, собеседник кивнул, после чего ответил: «Конечно, я подготовил вашему сыну весьма оригинальный подарок». На это Малфой заинтересованно поднял бровь, как и стоящий рядом Снейп. «Кстати говоря, профессор, это вам», с этими словами парень вытащил из пространственного кармана небольшую черную записную книжку. «Это то самое зелье, ах да, это оказалось не зельем, а ядом, это все, что я смог разузнать. На готовку уходит не меньше месяца, рецепт очень длинный, да и сам процесс очень сложен и длителен. Вы же знаете, столько готовится только оборотное зелье, и там основную сложность составляет процесс сготовки, нежели ингредиенты. Здесь же оба условия чрезвычайно сложные. Так что будьте внимательны, особенно в последней части, я не разгадал еще три ингредиента, после чего, всучив книжку шокированному мужчине, парень вместе с домовиком удалился. Дорога до балкона оказалась не такой долгой, как он ожидал, всего два коридора и три поворота. К удивлению Пиверелла, на улице уже была ночь и на небе появились первые звезды, также на балконе он оказался не один, кроме него подышать воздухом вышла еще одна особа. Девочка лет 11 со светлыми, чуть волнистыми волосами до бедер. «Простите, вы не будете против, если я присоединюсь к вам?» На эти слова незнакомка вздрогнула и обернулась, показав красивое лицо с бледной кожей и голубыми глазами, в которых не было ни одной эмоции, что наводило на мысль о хорошей выдержке или же знаниях об окклюменции, хотя вполне возможно, что присутствовало и то, и другое. «Нет», — коротко ответила девочка и вернулась в прежнее состояние. «Спасибо», — кивнул парень и пошел вперед. Обойдя незнакомку, дошел до перила и с усталым вздохом оперся на них. Далее последовала самая обычная тишина. «Скажите, как вас зовут?» — нарушил тишину мелодичный голос девочки. «Мариус», — коротко ответил Пивереллу, не желая повторять осточертевшую за сегодняшний вечер фамилию. «Дафна», — все так же без эмоций, она представилась в ответ. «Приятно познакомиться», — парень и в самом деле был рад познакомиться хоть с кем-то, кто не лезет к нему с разного рода предложениями. «Взаимно», коротко и лаконично. Следующий час пара провела в полной тишине. Когда лорд посмотрел на часы, то понял, что опоздал, но в компании с таким приятным молчаливым собеседником, как бы противоречиво или иронично не звучало, ему было все равно. Он лишь едва слышно цокнул и на вопросительный взгляд Дафны, на чьи плечи был накинута его мантия, так как ей было холодно, ответил: «Я опоздал», после чего вместе с девочкой отправился обратно. О том, какой они фурор произвели, вернувшись вместе, пусть и не под ручку, но все же, говорить можно было до бесконечности. В особенности ему запомнился взгляд лорда Гринграсса и его супруги, которые явно не ожидали, что их дочь вернется вместе с юным лордом, да еще и с его мантией на плечах. Само собой было понятно, что с подарками было покончено и теперь аристократы стали не спеша расходиться, но основная часть по-прежнему никуда не спешила. Словив взгляд Малфоя-старшего, Мариус пожал плечами в извиняющемся жесте и направился к Драко, что был с матерью в окружении таких же детей. «Наследник», — коротко позвал Пивереллу, дойдя до детского круга. «Лорд Пивереллу», — напрягся Драко, а все дети в окружении с любопытством смотрели на парня, который был всего на пару лет старше них. «Мои поздравления». С этими словами дважды лорд вытащил из пространственного кармана небольшой футляр и открытку. «Благодарю», — кивнул наследник и уже хотел было открыть, как его остановил голос Пивереллы. «Лучше в кругу семьи, и в первую очередь с футляра», — Малфой-младший удивился, но кивнул и, позвав домовика, приказал отнести подарок в его комнату. Прием длился до 10 вечера, Мариус неплохо развеялся, но кроме этого, заключил десяток договоров с Гринграссом, Малфоем, Флинтом-старшим и Ноктом-старшим. Когда часы пробили 10 час, гости потянулись к каминам. Поддерживая немного усталую Вейлу, парень попрощался с семьей Малфоя и аппарировал, прямо из Мэнора, абсолютно проигнорировав антиаппарационный купол над поместьем, повторно вогнав всех, кто еще не ушел в шок. Появился Мариус у себя в комнате Пивереллу Мэнора, чувствовал он себя ужасно усталым, и не было сил даже звать кого-то из домовиков, чтобы отнести Аделайн в ее комнату, потому он плюнул на все и, положив уснувшую Вейлу на свою кровать, после чего лег рядом, глубоко наплевав на мораль, приличие, разницу в возрасте и прочий бред. Он дал обещание зачать ей ребенка, когда ему стукнет 16, так какая к черту разница, если они все равно переспят в будущем. Едва он лег, как женщина обняла его и положила голову на подушку рядом с его собственной головой. Хмыкнув, парень манящими чарами призвал большое пуховое одеяло, которым он укрывался, когда спал в одежде. Засыпая, в голову проникли две мысли. Первая, шальная, что он так и не вернул свою мантию, которую накинул на плечи Гринграсс, когда та поежилась от прохладного ветра, а все возражения он проигнорировал. Вторая, радостная, он не напоролся на скитер или же фаджа, хотя оба на приеме были, как представители министерства и ежедневного пророка. Как только последний гость исчез в зеленом пламени, Малфой расслабились. Отдав приказ домовикам прибраться, семейство расположилось в главной гостиной. Вся троица была усталой. Маски были сброшены почти сразу, когда последняя семья кинула в камин летучий порох. Попрощавшись с сыном и женой, Люциус отправился в спальню. «Мама, а почему ты танцевала с Певереллом?» – спросил Драко, приподнявшись с дивана и посмотрев на женщину, что сидела в кресле. «Не знаю, просто захотелось, его магическая сила была какой-то странной, и чтобы узнать, нужно было прикоснуться к нему, точнее она была очень притягательной, и все женщины не только это чувствовали, но и поддались ей, даже я», – мысленно добавила леди Малфой. «К тому же, он прекрасно танцует и хорошо обращается с женщинами», – при последних словах бывшая Блэк ехидно улыбнулась, вогнав своего сына в краску, одной улыбкой припомнив обучение дракотанцам, когда молодой наследник смущался своей партнерши, то есть своей матери. «Кстати, Добби», — позвал домовика Драко, вспомнив кое-что. «Молодой хозяин звал Добби», — объявился эльф, спустя секунду. «Звал, принеси из моей комнаты подарок лорда Певерелла». Спустя пару секунд на его коленях появился футляр и открытка. Заинтригованная нарцисса также поднялась с места и села рядом. Открыв футляр, мать с сыном увидели серебряную цепочку с волчьей головой, из которой выходил волчий клык, а под ним сложенный пергамент. От кулона отчетливо исходила магия. Убрав дорогое даже на вид украшение, мальчик взял и раскрыл, начав читать. «Артефакт «Вечный покой» дарует всегда спокойный ум, втягивая в себя весь гнев, ненависть, сомнения и прочие негативные чувства. На ночь лучше снять и раз в день обязательно макнуть в стакан с обычной водой. Лорд Певерелл умеет делать интересные и полезные подарки», — высказалась нарцисса, рассматривая кулон, держа его перед лицом. «Он вообще много чего умеет», — заметил Драко с долей зависти. «Зависть — плохое чувство, сын», — сразу отреагировала женщина. «Лучше открой открытку», — предложила бывшая Блэк, а ее сын сразу же послушался. Открыв открытку, парочка увидела пустую страницу, и нетерпеливый Малфой хотел возмутиться за такой розыгрыш, но остановился, заметив, как на белом листе стали появляться слова, написанные красивым каллиграфическим почерком. «Пусть ты и наследник, но ты еще и ребенок», после чего надпись исчезла, а вместо нее стала появляться картина с семью нарисованными змеями с милыми бантиками на шеях и колокольчиками на хвостах, и начали шипеть разного рода поздравления маленькому Малфою. Драко от подобного застыл в шоке, а нарцисса впервые за многие годы жизни в качестве леди Малфой просто рассмеялась чистым, абсолютно беззаботным и очень счастливым смехом. Женщина была очень рада, что хоть кто-то помимо нее посмотрел на Драко как на простого ребенка. «Береги эти подарки, они явно сделаны искренне. Спокойной ночи, сын», после чего удалилась в хозяйское крыло, но не в комнату, где спал ее муж, а в соседнюю, где она спала с тех пор, как родился ее единственный сын. С Люциусом ее больше ничего не связывало, кроме драка и брачного контракта, разорвать который мог только лорд Блэк, но его нет, а единственный наследник в Азкабане вместе с ее сестрой. Примечание к части. http://www.sproru.productspitsturis.kl.wgreen.jpg. Простите за вчерашний беспредел с выкинутой неготовой главой. Сестренка отомстила за украденную шоколадку. И внимание, вопрос. С кем из трех женщин ГГ переспит первым? Варианты. 1. Аделайн Маккуин уснул с ней на одной кровати. ГГ переспит с ней в любом случае, но вопрос не в этом, а с какой раньше всех. И да, он переспит со всей троицей в любом случае. 2. Дафна Гринграсс одолжил ей мантию, когда заметил, что та замерзла. 3. Нарцисса Малфой потанцевал и, похоже, зацепил своей магической силой, объясню, что это в следующей главе. 4. Со всеми, но по очереди. От ваших ответов поменяется сюжет, можете в личку, но желательно сюда. Самая большая глава на данной работе, разумеется, пока что. Часть 9. Какого черта? Этот крик души вырвался из уст Мариуса на следующий день, приблизительно к обеду, когда он вошел в комнату с портретами, чтобы задать один интересующий его вопрос. «Не кричи, сохраняй должную лорду выдержку», — раздался холодный голос Кадмуса Певерелла. «Он прав, к тому же, что здесь плохого?» — подключился очень похожий голос, только на пару тонов выше, голос старшего брата Кадмуса, Антиоха Певерелла. «Потому что это ненормально, даже по меркам волшебников», — заметил Мариус, смотря на своих предков. Вообще-то, я тоже не могу понять, что плохого в том, что ты будешь привлекать повышенное внимание женщин, подключился третий голос, который был почти неотличим от двух предыдущих, дальний предок рода Поттер, Игнатус Пиверелу. «Почему именно со мной?» – спросил дважды лорд обреченным голосом. «Потому что, род и его магия давно спали, так как не было достойных потомков, а с твоим приходом появился небольшой шанс это исправить. Поэтому родовая магия ускорила твое развитие, чтобы ты смог поскорее произвести на свет новых членов рода». Четвертый голос был абсолютно спокоен, он не был похож на твердый голос Антиоха, безразличие Кадмуса или же мягкий голос Игнатуса. «Основатель, вы серьезно? Про это юный лорд слышит впервые, он об этом не знал, а ведь после испытания памяти крови, было очень мало вещей, которые он бы не знал. Я разве похож на шута?» — ответил вопросом на вопрос основатель рода Пиверелу, Харис Пиверелу. «А ничего, что это будут бастарды?» «Да, это было проблемой. У бастардов в магическом мире было много проблем. Вообще-то, речь как раз и идет о бастардах», — со вздохом ответил Кадмус. «А то, что женщины старше меня, на это откровенно плевать, ведь они старше тебя только в физическом плане, да и то ненадолго, с твоим развитием это займет всего 2-3 года», — разъяснил Антиох. «Как это прекратить?» Вопрос был очень важным. «Никак, само прекратится, когда численность рода достигнет десятка представителей, как ни в чем не бывало», — пожал плечами Игнатус. «Я должен буду родить 10 детей, перспективы были ужасны. Не ты, а девушки, с которыми ты переспишь, и не буквально 10, поправил парня сам Харис, посмотрев на своего потомка с усмешкой. «Просто, чем больше, тем лучше», — добавил Кадмус, не меняя выражения лица. «Черт, а наследника я как выберу? Наследником станет твой первый сын, рожденный от твоей супруги с магическим браком и брачным контрактом. Также обязательно чистокровная». «Ага, а какая чистокровная леди пойдет на брак с тем, у кого детей и так будет хватать? А если кто-то из детей будет полукровкой с магическим существом, к примеру Вейла?» Этот вопрос был очень важным, в особенности, если припомнить обещание, которое он дал. «Да хоть полудемоны от суккубов, полукровки, у которых один из родителей – магическое существо, это не то же самое, когда один из родителей магл. Такие маги очень сильны, они несут в себе лучшие от обоих родителей и лишены их слабостей, к тому же вливают в род сильную кровь». «Ясно, а как скрыть это от родового гобелена, ведь чистокровные это так не оставят?» «Конечно, можно было бы просто избавиться от этих семей, но это вызвало бы кучу проблем. Был у нас один старый ритуал, помогающий скрыть грязные подробности от родовой магии гобелена, если память мне не изменяет, он должен быть в библиотеке», — задумчиво пробормотал Кадмус, который при жизни был тем еще бабником. «А с чего все началось?» «Все просто. Проснувшись утром в объятиях Вейлы, парень был абсолютно спокоен, это было даже приятно, когда красивая женщина с прекрасной фигуркой прижимается к тебе, а приятный цветочный запах, что исходил от нее, казалось, заполнил всю комнату. Вот только после вчерашнего вечера, у него появился один вопрос. Почему на приеме он не мог отделаться от женщины, во время каждого танца его чуть ли не раздевали взглядом? «Благодарю вас за ответы, мне нужно идти», — уважительный поклон предкам. «Что собрался делать?» Вопрос Игнатуса догнал его почти у дверей. «Опять придется работать», — философски изрек Мариус, и, не договорив, вышел. По вокзалу Кингс Кросс шла колоритная троица. Первым был мальчик лет 12-13 с сумкой на спине, одетый во все черное. Казалось, он сам источал тьму, и всякий человек, оказавшийся у него на пути, сразу же отходил от него, явственно ощущая от него угрозу. Вторым был мальчик лет 11 с милым личиком, темно-зелеными глазами и длинными черными волосами, у него за спиной также была сумка. В отличие от первого, он, казалось, был воплощением света, от одного взгляда на него хотелось улыбнуться. Да и одет он был, в отличие от старшего, в белые брюки и белую рубашку. Их сопровождала привлекательная девушка лет 18-20 на вид, но никто не знал, что ей скоро исполнится 39. С мальчиками ее объединяли лишь длинные черные волосы и бледная кожа. Одета она была в легкое летнее платье черного цвета и балетки, также, в отличие от первых двух, у нее была лишь маленькая женская сумочка. Компания не спеша добралась до платформ 9 и 10, где и остановилась, так как их внимание привлекло многочисленное семейство, которых объединяло одно — медно-рыжий цвет волос и убогий внешний вид. В семейке была женщина тучной комплекции лет 40, пара слишком похожих друг на друга парней, лет 13, самый старший из парней кучерявый с короткой прической и жутко самодовольным лицом, примерно лет 15, самый младший из парней, мальчик лет 11 такой же конопатый и покрытый веснушками одного возраста с Гарри. Также с ними была девочка лет 10, одетая в старый халат и галоши, известная в чистокровных кругах семейка Уизли, которых знает каждая бездомная собака в косом переулке. Глядя на них, Мариус, бывший Гарри, испытывал брезгливость и злость, но не на них, а на себя. Как он мог быть настолько слепым идиотом? Хотя не так, глаза то были, где были его мозги. Ладно, черт с ними, с Уизли, Гринджер и прочим сбродом, но какого черта он вел себя почти как они? Вместо учебы, просиживал штаны за шахматами или же за квиддичем. Было даже странно, каким боком он смог победить Волдеморта. Перевести стрелки на его легендарную удачу было никак, он победил Тома только непонятно каким-то чудом, хотя скорее сверхчудом, которое, непонятно даже для тех, кто вытворяет эти самые чудеса. Тем временем, семья Уизли остановилась перед входом на платформу и зависла там, громко обсуждая Макглов, Хогвартс и платформу 9. Молодой лорд только покачал головой на такой идиотизм, вокруг толпы Макглов, а эти нелюди устроили свистопляску чуть ли не на весь вокзал. Приложив ладонь к лицу, Мариус, а за ним и Гарри с Адилайн, направились к колонне. «Простите, не могли бы вы перестать так громко вопить? И дайте пройти, между прочим, до отхода Хогвартса экспресса осталось всего 15 минут, а по вашей вине можем опоздать мы». Льда в голосе было просто немного, а просто тьма тьмущая, голос, пропитанный едкими нотками, заставлял колени едва заметно дрожать. «Мальчик, как ты разговариваешь со взрослыми? Какое воспитание дали тебе родители?» Этот голос был в разы хуже, чем голос миссис Дурсль. «Воспитание, которое дали мне родители, не ваше дело». А в моих словах не было и капли грубости, видя, что женщина опять собирается раскричаться, Мариус просто выпустил свою магическую силу, которая тяжелым грузом легла на плечи всех рыжих, а гневный ор Молли застрял у нее в глотке, так как ей вдруг оказалось нечем дышать. Пошли, после чего обойдя задыхающихся рыжих, троица прошла сквозь барьер. Благоразумно наложенные Макглы отталкивающие чары не привлекли к этому фарсу ненужного внимания. Пройдя через колонну, троица оказалась на платформе, до отправки поезда оставалось еще 15 минут. Осмотревшись, Мариус заметил знакомые высокомерные лица семейства Малфой в неполном составе. Отец и сын. Люциус стоял в отдалении с высокомерным лицом и осматриваясь вокруг презрительным взглядом. Драко стоял рядом с отцом, повторяя за ним, вернее пытался, но из-за недостатка опыта, не удавалось. Хмыкнув на такое привычное зрелище, Пиверелл пошел к вагону. Парочка последовала за ним, дойдя до перрона. «До встречи, увидимся на рождественских каникулах». Слова Гарри были обращены Адилайн, которая молча кивнула и приобняла мальчика, вогнав того в краску. Пока Ади, Мариус не успел закончить, как его обняли, а щеки коснулись нежные губы женщины. «Мне будет тебя не хватать», — тихо прошептала Вейла на ухо парня. После возвращения из Мэннера Малфоев и одной ночи в обнимку, МакКуин продолжила спать с ним и остальные 9 дней, вплоть до сегодняшнего утра. «Мне тоже», — хмыкнул Пиверелл и ответил на объятия, после чего последовал за Гарри, войдя внутрь вагона. Мальчик нашелся сразу, тот стоял в коридоре и, вероятно, ждал его. «Идем», после чего направился по коридору в поисках свободного купе. Как назло, во всех собрались компании из 4-5 и более детей, из-за чего было слегка шумновато. Поиск купе продолжился до середины вагона, где в одном из купе, к счастью, сидели только две девочки, одна из которых была очень знакома. Постучавшись, Мариус открыл дверь и спросил: «Добрый день, а мисс Гринграсс, вы не будете против, если мы присоединимся к вам? Остальные купе заняты?» «Конечно», — ответила за двоих голубоглазая блондинка. «Спасибо», — поблагодарив девочку дважды, лорд прошел внутрь и сел на пустое место рядом с Дафной, а напротив рядом с еще одной девочкой сел Гарри, и в купе воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом страниц. Тишина продлилась минут 10, после чего поезд тронулся с места. «Простите, как вас зовут?» Вопрос был от другой девочки, которая все это время пыталась прочесть книгу, но было видно, что ее распирало от любопытства. Мальчик, скорее парень, красивой внешности, которого ее подруга Дафна не наградила ледяным взглядом, но еще и была с ним знакома. К тому же на руке старшего брюнета присутствовали кольца, которые даже на вид были магическими. «А вас, юная леди?» — ответил вопросом на вопрос парень, оторвавшись от книги и присмотревшись к собеседнице. Рядом с Гарри сидела девочка лет 11 с темно-русыми волосами, светлой кожей, милым личиком и карими глазами. «Трейси Дэвис», — представилась подруга Гринграсс. «Мариус, Мариус Пиверелл», — ответил на вопрос, вогнав Трейси в шок. «Можно спросить?» — не сдержалась Дэвис. «Спрашивай», — согласился Пиверелл на свою же голову. Следующие полчаса стали для него чистым выносом мозга, он успевал разве что отвечать, и никакой помощи ждать не приходилось. Гринграсс смолодушно закрылась книгой, изредка бросая взгляды, полные усмешки, а Гарри и вовсе уснул, прислонив голову к окну. Чтение книги было забыто напрочь. Когда пошла 30-я минута, поток вопросов был прерван шумом открывшейся двери. Посмотрев туда, компания увидела стоящего в проеме Рона Уизли, что сверкал улыбкой. Тот без разрешения закинул чемодан и сел рядом с Мариусом, который сразу же закаменел лицом и вернулся к книге по продвинутой ментальной магии, которую перенес к себе при помощи родового перстня. Впрочем, все присутствующие сделали то же самое, даже Трейси, которая до этого момента фонтанировала любопытством, сейчас казалась абсолютно бездушной. Уизли попытался пару раз что-то спросить или же завязать разговор, но затыкался, натыкаясь безразличный игнор. «Я слышал, в поезде едет Гарри Поттер, третье нарушение тишины за полчаса». «Вот как?» — прикинулся дурачком Пиверелл. «Да, я уверен, он попадет в Гриффиндор и мы станем лучшими друзьями», — говорил Уизли с такой уверенностью, что Мариуса пробрало на ироничный хмык. «Слышал бы это Гарри, но последний все так же продолжал спать». «Мариус, вы говорили про окклюменцию?» Пришел неожиданный вопрос от Дафны. «Договорил», — согласился лорд, перестав обращать внимание на бред, что нес Уизли. «Я бы хотела кое-что у вас спросить». «Конечно, спрашивайте», — кивнул Слизерин, переместив книгу обратно в библиотеку Слизерин Мэннера, и словив потрясенный взгляд Уизли, что сейчас таращился на его кольца и серьги. Проигнорировав Рыжего, Слизерин завязал разговор о ментальной магии с Гринграсс, которая, к его удивлению, знала очень много, из-за чего дискуссия вышла очень интересной. Периодически к разговору присоединялась Дэвис, что читала основы трансфигурации. Уизли, что ясное дело был полным тупиком в окклюменции, тем более в ментальной магии, сразу замолчал, поняв, что его болтовня никому из присутствующих не интересна. Рыжий был в негодовании, их семья, а точнее он, по приказу Дамблдора должна была встретить в поезде Гарри Поттера и помочь направить его по пути света. Но черноволосого и зеленоглазого мальчика в очках никто из Уизли не нашел, а еще их едва не убил какой-то парень, на которого влюбленными глазами смотрела его сестра. Теперь он сидит в купе с этим самым парнем, у которого оказались зеленые глаза и черные волосы, и Рону теперь придется узнать, он ли Гарри Поттер. Но все его попытки были бесполезны. Неизвестный просто не обращал на него внимания, даже не ответил на вопрос, когда он спросил его имя. Спустя еще час, в купе наведался Малфой в компании двух горилл. Увидев Уизли, он скривился, когда заметил Пиверелла, едва заметно покраснел, а когда заметил спящего Гарри, хмыкнул. «Добрый день, лорд Пиверелл», — поприветствовал Мариуса Драко. «Добрый, наследник Малфой», и перевел взгляд на два шкафа позади мальчика. «Это мои друзья, Винсент Крэбб и Грегори Гойл», — представил парочку Драко. «Приятно познакомиться», — проявил вежливость дважды лорд. Парочка как-то заторможенно кивнула. «Как у вас дела?» — спросил Драко, усевшись рядом с Дэвис и отослав своих телохранителей. «Довольно неплохо, нахожусь в предвкушении», — пожал плечами Слизерин. «Кстати, хотел спросить, понравился ли тебе мой подарок?» Вместо ответа, мальчик показал кулон, что висел на шее. Просидев в купе еще полчаса, Малфой удалился к себе, совершенно не обратив внимания на Уизли, что сидел бледный, словно труп. Поезд добрался до Хаксмида лишь к вечеру. Переодевшаяся компания из двух девочек, мальчика и одного парня вышла из вагона одними из последних, дождавшись, пока остальные выйдут и избежать давки. Уизли переоделся и сразу смылся, едва появилась такая возможность, причем Мариус отметил, что Рон наделся в довольно старую и потрепанную мантию, впрочем, это не было удивительным. Выйдя из вагона, Пиверелл заметил Хагрида, который собирал вокруг себя первокурсников, а после с удивлением заметил Снейпа, что черной тучей стоял в 3 метрах от полувеликана и собиравшейся вокруг него толпы. «Идите к нему», — сказал Слизерин, кивнув в сторону лесника, после чего направился к профессору зельеварения, что сразу оживился, едва заметил юного лорда. «Добрый вечер, лорд Пиверелл», — первым поздоровался Северус. «Здравствуйте, профессор», — кивнул дважды лорд. «А что вы здесь делаете?» Впрочем, этим вопросом задавался не только он один, но и более старшие курсы. «Директор попросил встретить вас и проводить до школы», — пояснил мужчина. «О, вот как, в таком случае ведите?» — попросил Мариус. «Прошу за мной», — сказал Снейп, поворачиваясь спиной. После чего парочка направилась в сторону, где находились кареты. «Фестралы», — заметил Мариус, увидев знакомых черные фигуры, запряженные в кареты. «Вы их видите?» Если Снейп и был удивлен, то он этого не показал. «Да, вижу», — кивнул Пиверелл, запрыгивая в карету вслед за Снейпом. За ними по-прежнему следили другие студенты, что садились в соседние кареты. К ним никто так и не подсел, потому до школы они добрались только вдвоем. Снейп провел парня до дверей большого зала, куда заходили студенты и где уже стояла МакГонагалл. Поздоровавшись с профессором трансфигурации, Слизерин прислонился к стене, скрестил руки на груди, прикрыл глаза и стал ждать. Было сказано, что он будет распределен после первокурсников, потому попросили подождать у входа в большой зал. Спустя 15 минут на лестнице начали появляться первокурсники во главе с Хагридом. Видя приближение детей, дабы не привлекать внимание, Слизерин молча, взмахом палочки наложил на себя дезиллюминационное заклинание, удивив профессора. «Я привел первокурсников, профессор МакГонагалл», к удивлению Мариуса, Хагрид говорил ясно и четко, не было никаких заиканий и прочего. «Спасибо, Хагрид, я их забираю», кивнула женщина. Лесник, растерянно почесав свой куст на лице, удалился. «Добро пожаловать в Хогвартс, меня зовут Минерва МакГонагалл. Я буду вести у вас занятия по трансфигурации, также я декан факультета Гриффиндор. Через несколько минут вы войдете в эти двери и присоединитесь к своим товарищам по учебе, но прежде вас разделят по факультетам. Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин». При последнем факультете, метнув косой взгляд в сторону Драка и его телохранителей, после чего продолжила: «Пока вы находитесь здесь, ваш факультет будет для вас семьей, за успехи в учебе вы получаете баллы, за нарушение правил вы будете их терять. В конце года тот факультет, который получит больше всего баллов, получит кубок школы. Церемония распределения скоро начнется, советую морально подготовиться», после этих слов профессор удалилась.